Мне просто необходимо чем-то восполнить потерянные годы. Понимаете?» «Мадам», — снова выкрикнул старик, — «и хлебе дас бух». Он осёкся. Школьные познания в немецком на этом истощились. «Николай Егорыч, погуляйте», — сурово предложил Бося, и старик попятился к подъезду, посылая мне на ходу воздушные поцелуи и приговаривая: «Пардон, пардон, пардон». Мемас обнял Босю и сказал совсем тихо: «Странный век, в котором мистические манипуляции со временем в пространстве становятся жизненными закономерностями, и ты живешь по формуле, что отпущенное тебе время обратно пропорционально твоей ответственности перед ним. Странное время». «Мемас, ты должен сделать свою картину», — растроганно сказал Бося. «Мы все сделаем, чтобы помочь тебе. Ты должен». «А как же с Арменией?» — спросила я. «Вы же обещали ему поездку в Армению». «И в Армению поедет. Посидит в киноархивах, отберет, что надо, потом поедет в Армению. С тобой. Проветрится». «Хочет он?» «Хочет», — ответила я за Мемаса. «И там мы проживем понедельник, среду и пятницу, которые были мистически украдены из недели». Мы говорили сейчас по-русски, и Мемас не понял. «О чем вы говорите?» «Я объясню вам потом, в Армении. Про исчезнувшее время», — сказала я. «Про недожитое время». Голос. Шаланда должна была ждать меня в маленькой бухточке, отгороженной от дороги невысокой песчаной дюной. Я слез с велосипеда, всадил Марию, которую вез на раме. Как я не возражал, ничего не вышло. Она настояла на том, чтобы проводить меня. Сказала: «И велосипед я заберу». «А то куда ты денешь велосипед? Бросишь на дороге?» «Ну ладно, все, приехали. Дальше пойду один», — сказал я. «Напиши сразу», — попросила Мария. Попросила, наверное, уже в 20-й раз. Уже 20 раз мы оговаривали, что я постараюсь написать из Италии на чужой адрес. Если, конечно, все будет в порядке, и мы доплывем. «Вирон зайдет к вам, как вернется», — пообещал я. Вирон, хозяин Шаланды, делал не первый рейс, тайно перевозя наших в Италию. «Ты живи там на юге, все-таки больше похоже на дом». Мария обняла меня и прижалась лицом к моей щеке. Я почувствовал, как за воротник мне поползла теплая капля. «А что мне там особенно обосновываться?» Голос у меня был до идиотизма бодрый. «Ты что думаешь, это здесь на веки веков, и англичане, и их порядки?» Мария судорожно потерлась лицом о мою шею, размазывая по ней слезы и причитая: «Мы не увидимся больше. Я знаю, не увидимся». «Глупышка ты», — сказала я, — «вот глупышка. Воспитывал я тебя, воспитывал, а в политике все равно ничего не понимаешь. Ну иди, а то кто-нибудь. Иди». Мы поцеловались, и она, больше не сказав ни слова, села на велосипед. С гребешка дюны я увидел Шаланду. Она стояла наискосок и не то задумчиво,